Они помолчали. «Понравилось. Знаешь, я как будто ее уже где-то видел. Может быть, не во сне даже, а в какой-то предыдущей жизни. И я знаю, что нас с ней связывает что-то. Только вот не могу понять, что. Это как наваждение». Майка загрустила. «Но это совсем не то и не так, как ты только что подумала», — сказал он, беря ее за руки, целуя каждый пальчик, ладошки, подтягивая нежно к себе. Его маленькой сестренке Даше повезло больше. Она была совсем еще маленькая и ровным счетом ничего не понимала. Ей поэтому сказали, что мама уехала. «А скоро она вернется?» «Не скоро». «Через час?» «Нет». «Вечером?» «Нет». «Завтра?» Светлые бровки Дары запрыгали. Мысль о мамином отъезде никак не хотела укладываться в ее русые головки с косичками, без привычных бантов, которые ей сегодня забыли повязать. Да и некому было. Головка казалась маленькой, почти птичьей. «Может быть, завтра», — пообещала ей бабушка, устав от допроса с пристрастием. «Ну, ладно». И Дара медленно поплелась по комнате, волоча плюшевого мишку по полу. Она сделала ровно 7 шагов. Он считал ровно 7 медленных, печальных шагов, а потом снова поскакала в припрыжку. А ему тогда уже было 10. Его не стали жалеть, не сказали, что мама надолго уехала, что она насовсем уехала. Ничего для него не придумали. Ему сказали правду. Мама умерла. Посчитали взрослым. Смерть не умещалась в его голове. Зато там умещалась другая мысль. Почему же его не пожалели? Почему ни отец, ни бабушка, ни все эти люди, наводнившие их дом, не посчитали нужным как-то смягчить для него этот удар? Умерла. Нельзя говорить такое ребенку. Он ведь может сойти с ума от безысходности, от тоски, от чего-то такого, что взрослым с их черствостью, с их привычкой к смерти никогда не понять. Или все это он придумал потом, когда вырос? Нет-нет, все это он чувствовал и тогда, но все равно в голове не укладывалось. Как же это могло случиться? И почему это случилось с ним? Не с ними, им-то было все равно. Дарья скакала по комнатам, ничего не понимая. Отец был где-то в городе. Бабушка озабоченно хлопотала на кухне, готовясь кормить ораву людей, которые приходили выражать соболезнования. В ее глазах сквозило нечто такое, о чем ему было даже страшно подумать. Что-то похожее на радость. Целый день они провели за городом. Смеялись, катались на лодке, купались. Потом что-то такое случилось. Кажется, мама сказала, что немного устала. Но они не уехали тут же домой. Они с Дарьей еще бегали по берегу, поднимая снопы брызг. Мама сидела на берегу и тихо улыбалась. Через силу. У нее уже тогда болела голова, но она улыбалась. Отец сидел рядом и смотрел то на них, то на нее. Потом неожиданно раздался его окрик. Они с сестрой остановились, как вкопанные, и обернулись. Отец никогда не повышал на них голоса. Но он на них не смотрел. Он смотрел на мать. Он затолкал их в машину, как были, мокрыми, бросил полотенце, и они поехали домой. Дара смотрела в окно, он смотрел отцу в затылок. В салоне машины заметалось беспокойство. Ехали непривычно быстро. Дарья подпрыгивала на заднем сиденье и млела от удовольствия. Дома мама сказала, что хочет прилечь. Голова совсем разболелась и ушла в спальню. Папа заглядывал к ней пару раз, а потом отправился на кухню готовить ужин. Он чистил картошку. Одну, другую, третью. И вдруг как будто услышал что-то, как будто его позвали. Вскочил, бросил нож, покатилась по полу недоочищенная картофелина.